Глава 3. Утро вечера мудренее. Внутри все как будто заледенело от страха. На меня с угрозой смотрел высокий, темноволосый мужчина. Он задал только один вопрос, но стало точно ясно, что он – хозяин этого леса, ледяное чудовище. «Никому не позволено касаться этого цветка», – властно прогремел его голос. Я отдернула руку, вскочила и попятилась. Чудовище не сводил с меня хмурого взгляда и не двигался с места. Но даже в том, как он держался, в размахе его широких плеч, в гордо поднятом подбородке, сквозила опасность. Надо было бежать. Он плавно с грацией зверя шагнул навстречу. Я отступила, хрустнув снегом под ногами. Сердце бешено билось. Попалось. Быть мне теперь ледяной статуей самой себя... И папенька даже ничего не узнает. «Куда ты собралась?» Не сводя с меня пристального взгляда голубых глаз, спросил он. «Все, что находится в этом лесу, мое». Вокруг все стихло, будто испугавшись хозяина. И на этом фоне еще ярче и отчетливей звучал только его низкий, холодный голос, пробирающий до мурашек. Я хотела побежать, повернулась, но неловко упала прямо в сугроб. В мгновение ока он оказался рядом, наклонился к самому уху, и каждое его слово, словно камень, падало на сердце. «Сбежать не получится». Сильные руки взяли меня за воротник, как котенка, и, дернув, поставили на ноги. Шее сразу стало холодно, будто я была не в тулупе и пуховом платке, а в тонкой кофте и касалась льда. Хозяин леса отряхнул руки в перчатках друг от друга. Поднялся сильный ветер и закружил вокруг нас снежинки. Они больно врезались в лицо и заставляли щуриться. Я зажмурилась, голова закружилась, а потом вмиг все прекратилось. «После перемещения тебя может тошнить», — отстраненным голосом сообщил он. «Смотри, не вздумай пол испачкать». Я открыла глаза и ахнула. Мы оказались внутри большого зала, с высокими потолками и лепниной на стенах. Под самым потолком висела огромная люстра, которая, наверное, когда-то сияла тысячей свечей. Теперь с нее свисали огромные сосульки. Некогда красивый мраморный пол был покрыт слоем пыли, перемешанной со снегом. Перила широкой лестницы блестели ледяной коркой, отражающей свет нескольких свечей, покрытых инеем канделябрах по периметру зала. «Следуй за мной», — приказал хозяин. Когда я не сдвинулась с места, он обернулся и равнодушно констатировал факт. «Ты все равно отсюда не уйдешь, а уйдешь, замерзнешь прежде, чем найдешь дорогу. Решай». Он уже поднялся по лестнице на второй этаж, когда я тихо вздохнула, утро вечера мудренее, и последовала за ледяным чудовищем. Он привел меня к невысокой двери, покрытой тонким слоем инея, как и все в этом замке. «Ты будешь жить здесь». Чудовище открыл дверь и выжидательно посмотрел на меня. «Будешь служить мне, иначе заморожу». Я поежилась, обхватив себя руками, бросила на хозяина тоскливый взгляд и зашла в комнату. Точнее, даже комнатушку. Узкая кровать, комод и маленький камин в углу. Все крошечное, но тем не менее уютное, если не считать сковывающий холод. Дверь захлопнулась за моей спиной, оставив меня одну в промерзлой каморке. Я подула на ладони, пытаясь согреться. Изо рта вырвалось облачко пара. Как можно жить в таком смертельном холоде? К счастью, все для того, чтобы развести камин, лежало рядом. Будто когда-то кто-то позаботился об этом, но потом покинул комнату и уже никогда не вернулся. Я мысленно поблагодарила этого человека, разожгла камин и какое-то время просто сидела около него, греясь и глядя, как весело пляшут языки пламени. Я, не раздеваясь, залезла в стылую постель, свернулась в клубок и заснула. Утро наступило, казалось, мгновенно. Я проснулась, чувствуя чужой взгляд. Сердце заполошно забилось, когда я поняла, что мне то ли снились, то ли снова мерещились льдистые глаза с вертикальным зрачком. Я резко вскочила с постели и огляделась. Стекла были затянуты красивыми, морозными распустившимися цветами. По льду скользили мягкие лучи зимнего солнца, а в комнатке было даже тепло. Никого не было. На душе сразу стало спокойнее. Я встала, сладко потянулась, прогоняя ночной морок, а ветерок пощекотал мне нос и принялся играть с волосами. Взгляд упал на комод. На нем толстым слоем лежала пыль. Ох, сколько же здесь никого не было. А ведь пока я не придумаю, как сбежать, мне тут жить. Значит, пора приняться за уборку. Я попросила ветерок пробежаться по замку, найти метлу и тряпку, а сама решила узнать, как выглядит мир из окна моей каморки. Где я хоть оказалась? Далеко ли от дома? Отогрев маленький кусочек стекла своим дыханием, я потерла его рукой и выглянула. Моему взгляду открылись бескрайние просторы белоснежного, искрящегося леса, залитые ярким солнцем. Где же этот замок? Как мне найти дорогу домой? Я залюбовалась и одновременно задумалась, как вдруг мимо меня, прямо перед глазами, пролетело огромное ледяное чудовище.